Фрагмент из большого письма Пастернаку от 9 9 марта 1923 года, датированный 10 9 марта утром. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма «Москва, Элис Лак, 1995, страница 240, примечание переводчика». Однако, несмотря на настойчивые просьбы Марины, Сергей, объявленный миру законным отцом, заявил, что мальчик будет носить другое имя, не пастернаковское. Полезли в святцы, и после долгих споров Марина наконец согласилась в крайнем случае назвать ребенка Георгием. Может быть, потому что, насколько было известно Сергею, среди мужчин, которыми в последнее время увлекалась его женщина, не было ни одного с таким именем. Впрочем, была и другая причина. В ряду легендарных русских героев было много Георгиев, а главное, святой победитель дракона, и ребенок мог бы встать в этот ряд. Хоть какая-то гарантия. А вот как говорит Марина Ивановна о том же. «Борис, 1 февраля, в воскресенье, в полдень, родился мой сын Георгий. Борисом он был 9 месяцев в моем чреве и 10 дней на свете, но желание Сережи не требование, было назвать его Георгием, и я уступила. И после этого облегчение». Знаете, какое чувство во мне работало? Смута, дикая неловкость. Вас, любовь, вводить в семью, приручать дикого зверя, любовь, обезвреживать барса, барсик, так было бы уменьшительнее. Ясно и просто. Назови я его Борис, я бы навсегда простилась с будущим. Вами, Борис, и сыном от вас. Так назвав этого Георгием, я сохранила право на Бориса. Борис остался во мне. Вы бы ведь не могли назвать свою дочь Мариной? Чтобы все звали и знали. Сделать общим достоянием, обезвредить, узаконить. Борисом он был, пока никто этого не знал. Сказав, приревновала к звуку. Георгий, моя дань долгу, доблести и добровольчеству. Моя трагическая добрая воля.